Андрей Лоркус. Чувство вины может быть проявлением инфантильности. Корреспондент. Парадоксальным образом, многие жертвы, испытав насилие, после этого чувствуют вину за случившееся. Это мешает им уважать себя. В чем причина возникновения такого странного чувства? В некоторых случаях человек через чувство вины проявляет свою инфантильность. Вот ребенок по природе своей чувствует себя центром мироздания, центром всего. Такое осознание себя для ребенка естественно. Психолог Жак Пиаже назвал это эгоцентрическим сознанием. Не путать с эгоистическим. Ребенок до 5 лет убежден, что все видят мир так же, как он. Представить себе, что другой человек видит иное, мысленно встать на позицию другого человека, ребенок не умеет. Только после 5 лет у него формируется реалистическое мышление и сознание. И он от эгоцентризма переходит к реализму. Беда заключается в том, что мы одной частью своей личности взрослеем, а другая у нас может оставаться инфантильной. Как правило, инфантильные детские структуры личности сохраняются в эмоциональной сфере и сфере отношений. Это означает, что очень часто взрослый относится к другим людям эгоцентрично, как маленький ребенок. «У тебя плохое настроение? Что я опять не так сделала?» – спрашивает жена у расстроенного мужа. Жене кажется, что только она может быть причиной недовольства мужа. Она не может предположить, что у него есть какие-то свои, не связанные с ней обстоятельства, которые заставляют его нервничать. Или мама, которая делает уроки со своими детьми, в бешенстве кричит: «Ну я не понимаю, как же это можно? Как же ты не можешь решить эту простейшую задачу?» Она не может себе представить, что мышление другого человека не справляется с тем, с чем легко справляется она сама. Также учительница кричит на учеников, когда она не понимает, как это дети не могут постичь того, что очевидно для нее. Это эгоцентрические черты. К сожалению, многие жертвы насилия, по сути дела, проявляют свой эгоцентризм в том, что чувствуют вину за то, что над ними совершили преступление. Казалось бы, очевидно, что вина за преступление лежит целиком на преступнике. Но жертвы с инфантильными чертами могут чувствовать свою мнимую вину за то, что с ними произошло. Другая причина, которая тоже связана с инфантильностью, заключается в том, что человеку легче признать, что он сам виноват в случившемся, чем признать тот простой факт, что его унизили, что его, выражаясь высокопарным языком, обесчестили, что его избили, что его превратили в грязь, смешали с грязью и так далее. Легче взять на себя несуществующую вину, чем признать свое реальное унижение. Корреспондент. А почему? Потому что чувство вины для них не так болезненно, как чувство унижения. С точки зрения эгоцентрической личности, лучше быть причиной такого страшного события, чем признать, что тебя унизили, и причина этого унижения неизвестна. Например, человек приходит с синяком на лице. Ему говорят: «Кто тебя побил?» А он отвечает: «Да никто. Это я упал». Тем самым он берет на себя ответственность и вину за синяк, только чтобы не сказать, что его побили. Вина не так сильно режет душу, как унижение. Но это и есть инфантильность людей, которые носят в себе постоянную невротическую виновность во всем. Конечно, это детская черта. Они и выглядят как постоянно виноватые перед кем-то. У них всегда перед всеми людьми поза виновности. У них походка виноватого, маленького, обиженного ребенка, которого сейчас будут сечь. Видя таких людей, я сразу представляю себе строгую мать или сурового отца, которые наказывают своего ребенка. Или очень строгую воспитательницу детского сада. Или учительницу, которая стоит в позе осуждения и обвинения и указывает этому несчастному малышу на то, что он испачкал свой костюм, наследил на полу, разбил кружку, вазу или сделал еще что-нибудь. И вот эта поза маленького наказуемого ребенка сохраняется в человеке, особенно в женщинах, в позе, мимике и в жестах. И своим обликом они просто притягивают людей, у которых тот же самый комплекс развит в другом, садистском направлении. Корреспондент. Значит, чувство вины за совершенное над нами насилие является ложным? Конечно, оно всегда ложное, если мы говорим о событиях, где человек потерпел ущерб как невиновный. Но если он сам является причиной этого события, например, подрался с кем-то и в этой драке его избили, то это другое дело. Тогда он не жертва, а просто участник. И он действительно виноват. Корреспондент. Как преодолеть ложное чувство вины? Нет другого способа, кроме как взрослеть и исцеляться от инфантильности. Зрелость личности достигается только тем, что человек начинает отвечать за свою жизнь, становится причиной своей жизни. Человек, который считает себя виноватым без вины, берет на себя чужую ответственность, тем самым повышая свою значимость в собственных глазах. Используя чувство вины как подтверждение своей причинности, он взваливает на себя ответственность за случившееся. Но эта иррациональная вина – детское чувство. Оно незрелое. Это разрыв с реальностью. Жертва рисует себе реальность совершенно неадекватно, романтически или мистически. Жертва часто склонна к романтизации или мистификации. Но реальность она не видит, не признает и признавать не хочет. Значит, взросление заключается в том, чтобы признать реальность и вступить с ней в общение. Нужно быть реалистом и нести адекватную ответственность. Андрей Лоргус. Священник и психолог.